сказка первая прошла, темноту привела. Уж солнышко село, уж ночка надвинулась, часто звезды высыпали. Следующая моя сказка называется «Соломенный бычок». Жили-были старик со старушкой, да с маленькой внучкой. Дед да баба крепко внучку любили, что могли дарили. Дедка ей санки, бабка — баранки, дед — сапожки, бабушка — пирожки. А вот молочком они Аленушку побаловать не могли. Не было у них коровушки, ни рябенькой, ни беленькой, никакой. А Аленушка очень коровушек любила. Только стадо с поля пойдет, только пастух песенку запоет, а Аленушка тут как тут, на крылечке сидит, на коровушек любуется. Больше всех ей бычок полюбился. Черненький, что смола, и такой затейник, хвостик подымет, рожки вниз загнет, да скоком, да боком, да скоком, да боком. Аленушка смеется, в ладошки бьет, а потом тихонько вздохнет. Ой, вот если бы у нас такой был. Ну, ладно, хорошо так дело и шло. Раз бабушка с Аленушкой собрались в лес по грибы, по ягоды, по сладкие орешки, а дедушка дома остался дрова рубить да кур кормить. Вот он по хозяйству все справил, сел на завалинку, внучку с бабкой поджидает. Вдруг, глянь, воз едет, а на возу большущая бочка стоит. Только воз до дедовой избушки доехал, бочка хлоп наземь и раскололась. А из бочки смола потекла, жирная да черная. Хозяин говорит: «Ой, люди добрые, подбирай кто хошь, ваше счастье!» Набежали тут кто с чашкой, кто с плошкой, а кто и с ложкой. А дед целое ведро смолы набрал. Ведро налил, в сарай затащил, а что делать с ней, и не знает. Да вдруг надумал: «Дай-ка я Аленушке подарочек спастерю». Взял он соломки, скрутил головку, скрутил бока, ставил рога, вместо ножек палки, да хвостик из мочалки, да смолой все и вымазал. И вышел у деда бычок, соломенный бочок, смоляная шкурка. Стоит точно живой, того и гляди, хвост задерет и скакать пойдет. Сел опять дед на завалинку, внучку с бабкой поджидает, а сам ухмыляется. Вот они из лесу идут, ягод и грибов несут. Аленушка спереди бежит, распахнул калитку, да ахнула: «Бабушка, глянь-кась, во дворе у нас бычок, да еще и черненький!» Бабушка бежит, торопится, а камушки спотыкается. Бычка увидела, заахала: «Ну и дед, ну и затейник, что надумал? Соломенного бычка сделал!» А Аленушка ходит вокруг бычка, любуется, хоть соломенный, да свой. Вот ночь пришла, все спать легли. А утром ранехонько заиграл пастушок в берестяной рожок. Бабка поднялась, поглядела на бычка, усмехнулась бабушка и запела: «Бычок, бычок, соломенный бочок, смоляная шкурка, шел бы ты в поле, попрыгал на воле, поел травы в волю». «А бычок-то, а бычок, одну ногу поднял, другую подернул и пошел, и пошел!» Схватила бабка веревку, накинула бычку на рога и повела пастись. Привела его на лужок, сама села под кусток, да и задремала. А бычок стоит, по сторонам не глядит, не шевелится. Вдруг из леса Мишка-медведь: «Шась к бычку, да хвать его лапой за бок!» А лап ты завязла в смоле. Мишка и так, и сяк, никак лап не оторвать. Мишка, медведь, и давай реветь. «Бычок, бычок, соломенный бочок, смоляная шкурка, не губи меня, отпусти меня к малым деточкам, медвежаточкам!» Услыхала бабушка, проснулась и погнала бычка домой. А медведь сбоку хоп-хлоп на трех ногах скачет. Подошла бабушка к дому и ну кричать: «Эй, старик, бери топор, выходи во двор, медведю голову рубить, будешь теплую шубу носить!» Мишка, медведь, и давай реветь: «Ой, старичок, не бери топора, не губи меня, я тебе за это коровушку пригоню!» Дед и говорит: «Отпустить, что ли, старуху косолапову-то? Может, не обманет? Да уж отпустим, мы с тобой живем, никого не обманывая, и нас не обманут!» Освободил дед медведя. Припустил Мишка к лесу, только его и видели. Вот на другой день дедушка чуть свет поднялся, только заиграл пастушок в берестяной рожок, дед на крылечко вышел бычка поглядеть. Стоит бычок, как живой. Старичок улыбнулся, усмехнулся, да запел: «Бычок, бычок, соломенный бочок, смыляная шкурка, шел бы ты в поле, попрыгал на воле, поел травы в волю, эх!» Бычок и зашагал в поле. Дед за ним. Сел дед под кустом, да и заснул на часок. Вдруг из лесу лисичка-сестричка золотой хвост. Туда-сюда глянула, увидела бычка и хвать его за бочок. А зубы в смоле-то и завязли. Лиса туда-сюда, не оторвать никак. Плачет лисичка, скулит лисичка: «Бычок, бычок, соломенный бочок, отпусти меня на волюшку к рыжим деточкам, лисеняточкам!» Услыхал дед, проснулся и погнал бычка к дому. А лисичка сбоку прыг-прыг, прыгает. Подошел старик к дому. «Эй!» — кричит. «Бабка, беги во двор, неси топор, буду лисе голову рубить, тебе теплый воротник дарить!» А лисонька-то упрашивает, а лисонька-то плачет: «Ой, старичок, не руби мне голову, отпусти на волюшку, я тебе за это гусей пригоню!» «Ну, старуха, — дедушка говорит, — косолапого отпустили, надо уж и хитрушку-то отпустить». Отпустил в лесу. Только ее и видели. Вот на следующее утро встала Аленушка ранехонька. Чуть заиграл пастушок в берестяной рожок, вышла она на крылечко бычка посмотреть. А бычок стоит посреди двора, как живой. Увидела Аленушка, засмеялась Аленушка, песенку запела. «Бычок, бычок, соломенный бочок, смоляная шкурка, шел бы ты в поле, попрыгал на воле, поел травы в волю». Бычок и пошел. Аленушка за ним. Бычок на лужку стоит, Аленушка цветы собирает. Вдруг из лесу серый зайка. Короткий хвост. На задние лапки сел, кругом поглядел. «Ой, что за бычок? Не играет, не прыгает, хвостом не балует. Дай-ка погляжу». Зайка скок-скок, зайка прыг-прыг. Бычка в бок лапкой толк, а лапка-то и приклеилась. Заинька ну кричать: «Ой, бычок, бычок, соломенный бочок, отпусти меня на волюшку капустку грызть!» Аленушка подбежала. Бычка домой погнала, а зайка рядом скачет, горькими слезами плачет. Пришел бычок во двор, берет дед к топор, хочет зайку рубить. Бабка будет внучке рукавички шить. Плачет зайка, заливается: «Ой, старичок, не губи меня, отпусти меня, принесу я Аленушке ленточек да бус золотых». Аленушка просит: «Отпусти, дедушка». Пожалел дедушка косого. выпустил. Только его и видели. Ну, прошли дни и недели, да месяцы пролетели. Нет зверей с подарками. Дед и говорит: «А все ты, старуха, зверям поверила, вот они нас и обманули». «Ну, — говорит бабушка, — не обманут». Только промолвила, а на улице топ, топ, топ. Мишка идет, коровушка ведет. К деду с бабкой во двор ее заворачивает. Привел корову, а сам в лес бегом. Не успели коровушку в хлев загнать, а на улице га-га-га-га-га-га-га. Лиса белых гусей гонит, пухом улицу устилает. Пригнала гусей к деду с бабкой во двор, а сама в лес. Вот у Аленушки и молочко, и сметанка, и подушечка пуховая. Все слово сдержали. Один заинька пропал. Зима пришла. Лежит дедушка на печи, ест с маслом калачи, да и говорит: «Вот, Аленушка, заинька-то нас обманул». «Нет, не обманет дедушка», — говорит Аленушка. А зайка зимы дожидался. Собрались девушки лен плести, а заинька тут как тут. Через порог вскочил и ну танцевать. Одну лапку за ушко, а другую под бочок. Прыг-скок, прыг-скок. Его девушки и разукрасили лентами да бусами. А заинька к двери, да и он из избы прибежал к дедушке и стучит в окошечко. «Вот тебе, дедушка, наряды для Аленушки, да и в лес скорее». Живет теперь Аленушка, молочко попивает, в лентах, в бусах щеголяет, вам, ребятки, поклон посылает. Вот такая сказка про соломенного бычка.